Глава 77. Плати мне алименты. Разбудил Зою 1 января в 5 часов вечера телефон. Она сначала не хотела брать трубку, но кто-то с той стороны был навязчив и настойчив. Дабы не поднять других обитателей дома, женщина взяла трубку. «Вы вообще где?» — поинтересовался с той стороны женский голос. «А это кто?» — спросила Зоя, не открывая глаз. «Мать твоя!» — зло ответили с той стороны. «Стою, звоню в дверь, мне никто не открывает. Я в гости пришла, открывай». «Не могу, мы сейчас не дома». Зоя посмотрела на Ярика, который открыл глаза и слушал. «Ты чего заранее не позвонила?» «А где? У свекров, что ли? Сколько раз я тебе говорила, что это чужие люди? Вечно ты к ним мчишься, помогаешь им, то на огороде у них пашешь, то по дому шуршишь. Нет, чтобы родной матери помочь, у чужих батрачишь. Что толку, что я тебя родила? Никакой помощи, одна бестолочь», — принялась ее отчитывать родительница. «Из какой стати я должна была тебе звонить? Мы в соседних домах живем». «И тебя с Новым годом! Счастья, здоровья и мужика хорошего», — сказала Зоя. «А мужик-то при чем?» — не поняла мама. «Да так», — хмыкнула Зоя. «Зойка, ты что-то знаешь про отца? Признавайся». «Про отца я знаю, что он умер». «Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Про мужа моего. Ты его с кем-то видела?» — с тревогой спросила она. «Да не видела я его ни с кем», — возмутилась Зоя. «Разбирайся с ним сама». «Ты когда в городе будешь? Я мальчишкам подарки купила. Давай собирайся, и чтобы завтра уже была дома». «Не поняла», — ответила Зоя. «Чего не поняла? Что ты там у них торчать будешь? Я приду к вам в гости, чтобы приготовила тот салатик с грибами и орехами, который я люблю, и брют возьми, фанагорию, да еще отбивнушек сделай», — давала распоряжение мама. «Знаешь, я подумала, мы с Олегом придем вдвоем, что он дома один торчать будет. Да и мне готовить не надо тогда. Для него сделай еще бутербродики со шпротами и колбасу сухую коньячную купи, сырокопченую. Да, еще коньяка ему возьми, но немного, а 250 миллилитров, чтобы не напился». «К Витьке сходи в гости», — сказала Зоя. «Витька со своей мамзелью укатил куда-то на лыжах кататься. И откуда у них деньги? А она сидит дома, на работу не ходит. Он говорит, что она художница. А я ни красок, ни картин у них не видела. Взял непонятно кого в жены. У Ирки такая дочка хорошая, и богатые они, а выбрал какое-то чучело. Его, наверное, все устраивает». «Он ничего в бабах не понимает», — фыркнула мать. «Не увиливай от темы, я про завтрашний день тебе говорила. В общем, ты меня поняла?» «Нас завтра не будет дома. Мы только проснулись, и я не сорвусь с места и не побегу в город». «Мне соседка сказала, что у тебя какой-то мужик завелся. Вот пусть он тебя привезет». «Завелся мужик?» — Зоя начала хохотать. «Как-то у Сашки в саду у половины группы завелись вши». «Что ты ржешь?» — не поняла мама. «Ничего. Во-первых, мы в квартире больше не живем. Во-вторых, я в гостях и не собираюсь менять планы. В-третьих, моя личная жизнь тебя не касается». «Как это ты в квартире не живешь? А кто там живет? И где ты живешь?» «В доме. В квартиру пустила квартирантов». «За деньги», — уточнила маман. «За деньги и по договору. Все официально и как положено, с налогами и прочими отчислениями». «А матери об этом, значит, знать не обязательно. И помогать ты мне не собираешься. И вообще, почему сдала каким-то левым людям, а не пустила туда Витюшку? Он, между прочим, квартиру снимает», — с обидой в голосе сказала маман. «Помоги ему тогда деньгами». «Мама, я плохо тебя слышу. Алло, алло!» — Зоя зашипела в трубку и нажала на кнопку «Отбой». Ярик обнял ее и притянул к себе. «Вот это у тебя терпение. Это была мама?» — спросил он. «Да», — вздохнула Зоя. «Жаль, что она не такая, как твои родители или родители Бориса». «Не расстраивайся. Может быть, у вас еще наладятся отношения». Я уже в это не верю. При Борисе она вела себя тихо, но все равно уж пыняла меня, могла гадостей наговорить. Как только он ушел, опять все началось. Раньше я ее боялась, а теперь она меня бесит. Ничего поделать с собой не могу. Не переживай, всему свое время. Пойдем лучше чай пить. Наши, наверное, уже встали, — сказал Ярослав. Они оделись и спустились вниз в кухню. В это время на Зоин телефон пришло сообщение от мамы. «Ты получаешь доход с аренды квартиры, поэтому ты обязана мне помогать. С тебя 10 000 каждый месяц, иначе я подам на алименты». Зоя показала сообщение Ярославу. «Она у тебя инвалид или пенсионерка?» — спросил он. «Нет». «Тогда какие алименты?» — удивился он. «А ты говоришь, отношения наладятся», — вздохнула Зоя. «Даже если я ей дам денег, то все равно она будет ко мне плохо относиться. Почему она Витьку любит, а меня нет? Я раньше бабушку спрашивала, может быть, я приемная или меня подбросили. Но нет, я ее родная дочь, я даже похожа на нее в молодости. Она меня в 19 лет родила. Но я же в этом не виновата». Зоя ничего не стала отвечать на мамино сообщение. На кухне все уже собрались и обсуждали план действий. «Предлагаю всем поехать теперь к нам», — сказала тетя Катя. «Надо же наши салаты и заготовки подъесть. К тому же там гусь уже весь простыл прошлогодний. Вечером еще Яков обещался приехать». «Я не против», — ответила сноха Катя. Муж ее поддержал. Все посмотрели на Зою. Она расстроилась из-за общения с матерью и не знала, что ответить. «Поехали, развеешься, а завтра к твоим поедем», — обнял ее Ярик. «Хорошо», — кивнула она. Всей большой компанией теперь направились в гости к родителям Ярослава.